Александр Харников. Имперский союз. Лента Мёбиуса. Пролог. Ну, надо же, каждый раз на этом самом месте. Раздосадованный Антон Воронин махнул рукой и откинулся на спинку компьютерного стула. Кот, сидевший на диване, фыркнул, потянулся и спрыгнул на пол. Хозяин был сердит, и, похоже, ритуальное чесание животика на сегодня откладывалось. Антон тупо уставился в монитор. Очередная попытка с помощью машины времени отправиться в будущее снова оказалась безуспешной. Сложилось впечатление, что какой-то упругий рукотворный барьер вставал у него на пути и не пускал в день завтрашний. Что-то вроде батута, на котором можно было скакать до бесконечности. «Видимо, я что-то делаю не так», — подумал он. «Но вот что именно. А может, а нефиг лезть туда, куда не следует». Неожиданно не лишенным приятности голосом произнес кто-то за его спиной. Антон резко обернулся, но позади него было пусто. Лишь из коридора обиженно мяукнул кот. «Ну вот», — обреченно подумал он, — доработался до глюков. «Нет, нельзя загонять себя до такой степени. Не зря Андрюха советовал мне начать вести размеренный и здоровый образ жизни, иначе незаметно подкрадется толстая полярная лисичка в компании с симпатичной и игривой белочкой. Я сошел с ума, какая досада», — произнес Антон голосом фрикенбок. «Еще чуть-чуть, и меня увезут в психушку в гости к Наполеонам и Цезарям и прочим Александрам Македонским. Все может быть, такой вариант тоже не исключен», — снова словно ниоткуда раздался тот же голос. «Только вам не следует огорчаться. Мой голос вы действительно слышите, в то время как самого меня вы пока не видите. Кто вы и что вам нужно?» — с досадой воскликнул Антон. «И какого черта вы тут околачиваетесь? Мои кураторы из конторы могут устроить вам бледный вид и макаронную походку. Вы их что, не боитесь? Для этого им надо для начала меня поймать», — ехидно произнес незнакомец. «А это не так-то просто. А кто я? Думаю, что вам будет приятно узнать, что я ваш коллега». «Это в каком смысле коллега?» — растерянно переспросил Антон. «Вы что, тоже изобрели машину времени?» «Ну, скажем, не лично я изобрел», — ответил голос. «Когда появилась первая, весьма несовершенная машина времени, меня еще не было на свете». «Так, значит», — Антон был ошеломлен догадкой, мелькнувшей в его голове. «Вы из будущего?» «Ага», — насмешливо произнес голос, из него самого. «Думаете, что только вам позволено шастать взад-вперед из вашего времени в 19 век? А вы, простите, из какого века будете?» — поинтересовался Антон. «По вашему летосчислению это 2200. Впрочем, так ли это сейчас важно для вас? Вы наши предки, и мы с уважением смотрим на то, как вы с вашим примитивным уровнем знания о пространстве и времени делаете первые попытки перемещаться из вашего настоящего в прошлое». «Так-так-так», — мысли у Антона разбегались, словно тараканы, которых застигла на кухне хозяйка с тапком в руке. «И что вам, нашим потомкам, надо от ваших предков? Вы хотите поучить нас уму-разуму?» «Нет, что вы, мы просто хотим вам помочь. Только, скорее, не делом, а словом. Ведь иной раз толковый совет бывает важнее прямой помощи». «Думаю, что вы знаете о нас все», — Антон решил взять быка за рога. «А вот мы о вас, ничего. Скажите хотя бы, как мне к вам обращаться? Ведь в вашем будущем остались имена, или вы теперь откликаетесь на номера, которые вам присваивают при рождении?» «Если это так важно для вас», — вежливо ответил голос, — «то можете звать меня Альфредом. В вашем времени это имя не очень распространено, а вот у нас оно весьма популярно. Однако я не буду против, если вы будете употреблять его сокращенный вариант, Фредди. Судя по тому, как вы свободно владеете русским языком, вы русский. Во всяком случае, я считаю себя таковым. Хотя у нас, в отличие от вас, меньше внимания обращают на национальность собеседника. Дело в том, что принадлежность человека к той или иной нации вызывает больше этнографический интерес». «Понятно», — Антон немного помолчал, а потом спросил. «А увидеть вас можно? Хотелось бы знать, как выглядит собеседник. Всему свое время. Одно могу вас сказать, внешне вы вряд ли отличите меня от своих друзей и знакомых. Мы не двухголовые и не шестирукие, разве что ростом чуть повыше. Фредди, а можно ли мне сообщить о нашем сегодняшнем разговоре своим друзьям? У меня от них секретов нет». «Можете. Только я бы не советовал вам рассказывать о нашем контакте людям из 19 века. Они еще не готовы к таким новостям. Впрочем, чуть попозже это можно будет сделать. А сейчас, Как мне кажется, рассказывать им о моем визите будет преждевременно. А как мне связываться с вами? Ну, если мне вдруг понадобится познакомить вас кое с кем из моих друзей, я оставлю вам вот это. На письменном столе Антона что-то брякнуло. Можете использовать сию вещицу в качестве брелока или кулона. Кнопками мы не пользуемся, так что здесь ничего нажимать не надо. Вам будет достаточно положить его на ладони и мысленно произнести: «Фредди, нужна помощь, и я тотчас свяжусь с вами». Антон неожиданно хихикнул. Ему вдруг вспомнилась сценка из фильма «Волшебная лампа Аладдина», где главный герой вызывает всемогущего джинна, сидящего в горшке. «А пока я прощаюсь с вами», – деликатно произнес человек из будущего. «Был очень рад знакомству». «Аналогично», – кивнул Антон, внимательно разглядывавший подарок от Фредди. «Ничего особенного, кусочек янтаря с мухой внутри на цепочке и с металлическим замочком для крепления. Такие кулончики и брелоки Антон в свое время десятками изготовлял из эпоксидки для своих знакомых. Ему вдруг захотелось сию же минуту попробовать вызвать Фредди, но он решил этого не делать. Надо для начала все хорошенько обдумать, ведь случай, можно сказать, чрезвычайный, и с кондачка принимать решение не стоит. Глава 1. Королева в восхищении. Война, фигня, главное, маневры. Эта старая армейская пословица вдруг вспомнилась Шумилину, когда ему сообщили о подходе к Кронштадту яхты «Рейл Джордж» с британской королевой Викторией на борту. И хотя к ее торжественной встрече все уже было готово, Александр еще и еще раз лихорадочно обдумывал, не забыл ли он что-то очень важное. Все-таки многое в дальнейших взаимоотношениях между Британией и Россией зависело от того, как пройдет рандеву императора Николая Павловича с королевой, имя которой позднее войдет в мировую историю. Викторианская эпоха – это пик могущества страны, над владениями которой, как с гордостью говорили подданные королевы Виктории, никогда не заходит солнце. Конечно, сама она на этом празднике жизни была всего лишь пышной декорацией, а переговоры, в ходе которых две страны должны определиться, кто и где станет диктовать свою волю, будут вести совершенно другие люди. Шумилин знал, что британцев больше всего на свете интересуют таинственные атланты, с которыми они поначалу попробовали разговаривать с позиции силы. Но, поняв, что сей вариант не сулит им успеха, представители лондонского истеблишмента решили договориться с атлантами по-хорошему и разделить с ними сферы влияния. Впрочем, такая покладистость британцев никого не должна была ввести в заблуждение. Эти люди в любой момент могли отказаться от всех заключенных с ними договоров и соглашений, совершив то, за что в приличном обществе бьют канделябрами. Причем бьют долго и больно. Потому-то Шумилин решил не спускать глаз с англичан, как прибывших в свите королевы, так и тех, кто уже долгое время проживал в Петербурге. От этих ребят можно было ожидать любой гадости. Олег Щукин обещал, что к началу визита он подтянет в Петербург 19 века подкрепления, технических специалистов и просто силовиков, которые держали бы британцев на коротком поводке. Как бы мы ни относились к королеве Виктории, с ней у нас должно было быть все в полном порядке. Учитывая то, что она находится на сносях, в ноябре она родит сына, будущего короля Эдуарда VII, нашим режиссерам, готовившим красочное шоу встречи высокопоставленной гости, пришлось урезать некоторые спецэффекты. От переизбытка впечатлений у королевы мог случиться выкидыш, что было бы совершенно ни к чему. Для проживания заморских гостей мы подготовили Елагин дворец, бывшая резиденция императора Александра I, а позднее вдовствующая императрица Марии Федоровны, могла свободно вместить всех прибывших. К тому же дворец находился на одноименном острове в дельте Невы, откуда на мелкосидящем корабле можно было выйти в Финский залив. Этот момент мы тоже учли. Именно оттуда, со стороны Кронштадта, для гостей должно было состояться нечто феерическое. Как писал «Наше все», там о заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных, чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Впрочем, не будем спешить, все увидят в свое время, и услышат тоже. Музыкальный звукоряд мы уже подготовили. Рихард Вагнер, «Полет Валькирий», Джон Уильямс, «Имперский марш из Звездных войн», отрывки из «Садко» Николая Римского-Корсакова и еще некоторые хиты, с которыми наши гости из «Туманного Альбиона» пока не знакомы. Музыка эта прозвучит из мощных динамиков и вгонит в мелкую дрожь британцев. Черновик сценария с пояснениями мы показали императору Николаю. Тот по достоинству оценил старания наших шоуменов. Александр Павлович, «Я ничего подобного еще не видел», — воскликнул он. «Если все у вас получится, то я уверен, что королева Виктория без всяких сомнений поверит в ваше происхождение от легендарных атлантов. Должна поверить, а потом мы поговорим по душам с ней и с ее первым министром Палмерстоном. Извините, ваше величество, но разговор будет вестись с этим человеком с глазу на глаз. Надо дать ему возможность раскрыть полностью планы британского истеблишмента. Естественно, что наша беседа будет записана на видео, после чего вы сможете ознакомиться с предложениями британского премьера. Надеюсь, государь, вы нам доверяете?» Николай возмущенно замахал руками. «Помилуй бог, Александр Павлович, о моем недоверии к вам не может быть и речи. Это после всего, что вы сделали для меня, моей семьи и нашей матушки России. Не скрою, мне очень хочется послушать, как вас будет охмурять этот лондонский проходимец. Да-да, именно проходимец. Ведь он едет сюда не для того, чтобы полюбоваться красотами Петербурга или засвидетельствовать мне свое почтение. Намерения у него самые подлейшие. Он хочет попробовать уговорить вас переметнуться на их сторону. Это как библейский сатана, который пытался ввести в искушение алчущего в пустыне Спасителя, обещая превратить камни в хлеба. На что Иисус ответил ему, кивнул Шумилин, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих один». Именно так, Александр Васильевич, именно так. Вот что я скажу вам, Николай Павлович, Шумилин улыбнулся императору. «Этот служитель врага рода людского вряд ли сможет ввести меня в искушение. Ну не продаюсь я, не на того он напал». Император улыбнулся в ответ и крепко пожал руку своему другу. В Русской Америке, в отличие от Петербурга, все торжественные мероприятия уже закончились. Экипажам кораблей и всем, кто прибыл на них из России, совершив почти кругосветное плавание, дали как следует отдохнуть, после чего эскадра разделилась на два отряда и отправилась к местам их будущей дислокации. Фрегаты «Аврора» и «Паллада» в сопровождении транспортов взяли курс на Петропавловск. На «Авроре» был поднят вымпел генерал-адмирала флота российского великого князя Константина Николаевича. Прибыв на Камчатку, он ознакомится с состоянием дел в здешних местах, став тем самым первым из Романовых, побывавших на берегу Авачинской бухты. Именно там было решено создать главную базу нового Тихоокеанского флота. Но на это лето по плану, утвержденному еще в Петербурге, планировалась экспедиция к берегам Приморья. Цель ее – исследование залива Петра Великого, чтобы позднее основать там Владивосток и залива Находка. Места эти были еще дикие, заселенные местными племенами, которые не знали государственности. Надо поспешить и начать их освоение, иначе здесь могут окопаться британцы, французы или даже американцы, которых потом трудно будет отсюда выселить. Петропавловск же нуждался в рачительном хозяине, который мог бы превратить сей захудалый городишко в хорошо укрепленный форпост России на Дальнем Востоке. Он хотя и считался столицей Камчатки, но население его едва превышало 600 человек. По совету Шумилина император решил перевести из Охотского порта в Петропавловск Василия Завойко, присвоив ему чин капитан-лейтенанта и пообещав, что в скором времени его ждет должность губернатора Камчатки и адмиральские эполеты. Соответствующие документы были уже подписаны императором, и по прибытии в Петропавловск великий князь Константин должен был их озвучить. На Камчатке какое-то время вместе с великим князем побудет и Александр Христофорович Бенкендорф, по официальной версии, для того, чтобы оказать посильную помощь капитан-лейтенанту Завойко, а реально, для того, чтобы не оказаться в Петербурге в момент визита туда британской королевы. Император решил подстраховаться, дабы этот важный визит не был омрачен каким-нибудь необдуманным поступком со стороны графа. Ведь Бенкендорф считал гостей из Лондона виновными в смерти своей любимой сестры, и потому лучше для всех, если все это время он будет находиться подальше от королевы и ее свиты. Второй отряд кораблей эскадры адмирала Нахимова должен был прибыть в Новоархангельск, где ему следовало поступить в распоряжение свежеиспеченного контр-адмирала и наместника России на Аляске Эталина. Адольф Карлович, воодушевленный повышением в чине и в должности, развил бурную деятельность, убедившись, что в Петербурге ценят и уважают его. К тому времени калоши, разгромленные с помощью гром-птицы бледнолицых два, теперь даже и думать забыли о нападении их населения и фактории российско-американской компании. Калоши теперь взялись за служащих компании Гудзонова залива, грабя и убивая тех, кто совсем недавно поставлял им оружие для нападения на русских и огненную воду. Но и Теллина взаимоотношения между индейцами и англичанами интересовали мало. Виктор Сергеев после того, как его гости из Мехико отбыли из крепости Росс, занялся подготовкой к освоению территорий, которые Россия должна была получить в аренду от правительства Мексиканской республики. То, что это вопрос почти решенный, он не сомневался. Местные власти, прикормленные Сергеевым, готовы были не читая подмахнуть любую бумагу. Ну а для тех, кто сидел на высоких постах в Мехико, скоро должны были наступить времена, когда им уже будет не до забытой Богом Калифорнии. По сообщению, полученному от успешно работавших в Вашингтоне наших разведчиков, стало ясно, со дня на день следует ожидать начала войны между Мексикой и САСШ. Выздоровевший президент Гаррисон окончательно решил начать эту войну, заодно прикарманив и пока еще независимый Техас. А это означало, что Мексика, которая наверняка потерпит поражение от своего северного соседа, станет искать помощи у Российской империи. Понятно, что любая помощь должна быть чем-то оплачена. В данном случае президент Мексики Анастасия Бустаманти просто будет вынужден, не теряя зря драгоценное время, согласиться на передачу в долгосрочную аренду значительных территорий в Верхней Калифорнии. Разговор об этом состоялся во время визита в крепость Росс сеньора Роберто Эррера. С российской стороны подпись под договором об аренде поставил граф Бенкендорф. Соответствующие полномочия он получил от императора Николая I, и теперь в интересах мексиканской стороны было как можно быстрее его ратифицировать. Лишь в этом случае можно было получить реальную помощь от России. Как заявил сеньор Эррера, вряд ли кто в Мексике станет возражать против этого договора, помня о печальной судьбе генерала Санта-Анны, разгромленного американцами при Сан-Хасинто 3, да и кондитерская война 4, произошедшая в бытность нынешнего президентства Анастасия Бустаманти, наглядно показала, что армия Мексики не сможет на равных противостоять сильному противнику. А САСШ имели неплохую армию, которая, впрочем, не шла ни в какое сравнение с русской армией. Отряд полковника Щукина еще не прибыл в крепость Росс. По рации Олег сообщил Сергееву-старшему о том, что экспедиция их закончилась успешно и без потерь. Подробности же он обещал доложить по прибытии. Отдельно Щукин попросил передать большой привет от Шумилина-младшего одной особе с инициалами ОН. Виктор усмехнулся и покачал головой. Потом, вспомнив о своих взаимоотношениях с Донией и Сабель, покраснел и задумался. Надо как-то утрясать и личный вопрос. Предчувствия его не обманули, и месяцев через 7 он должен был стать отцом. Вот только как теперь сказать об этом сыну? Наверное, Николай поймет его. А если нет, Виктор задумался, потом вздохнул и покачал головой. Ладно, пусть все происходит, как должно. В конце концов, все, что не делается в этом мире, все делается к лучшему. А чему быть, тому не миновать. Королева Виктория стояла на палубе своей яхты и смотрела на медленно приближающиеся форты Кронштадта. Они словно вырастали из серых вод Финского залива. Апрель в этом году выдался относительно солнечный и теплый, хотя в устье Невы еще встречались не успевшие растаять льдины. Виктория, привыкшая к сырости и промозглости Лондона, с удовольствием подставляла свое лицо под лучи весеннего солнца. Она еще не успела превратиться в обрюзгшую и рыхлую бабу и выглядела даже очень привлекательно для мужчин. К ней сзади тихо приблизился премьер Генри Палмерстон с меховой накидкой в руках. «Ваше Величество», — сказал он, — «вам стоит поберечь себя. Эти северные болота, среди которых царь Петр построил новую столицу своей варварской империи, полны болезнетворных миазмов и опасны для здоровья. А вы, ваше величество, должны беречь не только себя, но и будущего наследника британской короны. Вы полагаете, милорд», — королева бросила косой взгляд на Палмерстона, — «что на этот раз у меня родится мальчик?» «Мне кажется», — прожженный дипломат и сердцеед лучезарно улыбнулся Виктории, — «что у вас родится так нужный нашему королевству наследник престола. И я так считаю». Виктория зябко повела плечами под наброшенной на нее накидкой из русских соболей. «А вы не знаете, милорд, наследник русского престола принц Александр встретит меня в Петербурге?» На этот раз уже Палмерстон вздрогнул, словно порыв холодного ветра насквозь продул его. Он хорошо помнил, каким международным скандалом мог закончиться вспыхнувший 2 года назад любовный роман между королевой и цесаревичем Александром, посетившим Англию во время своего путешествия по странам Европы. Молодая, энергичная и пылкая 20-летняя девушка тогда еще не торопилась выходить замуж. Когда премьер-министр, советник и, как поговаривали, Любовник Виктории лорд Мельбурн доложил ей о визите цесаревича. Королева довольно равнодушно восприняла это известие. Ей не хотелось развлекать заморского принца из государства, с которым у Великобритании на тот момент были весьма сложные взаимоотношения. Но она все же приняла его в Букингемском дворце. Наследник русского престола с первого взгляда понравился молодой королеве. Она написала в своем дневнике, что цесаревич имеет высокий рост, изящную комплекцию, голубые глаза, короткий нос и красивый рот с милой улыбкой. Виктория особо отметила, что ее новый знакомый чрезвычайно приятный собеседник, добродушный, естественный и веселый. В свою очередь, Александр у себя в дневнике записал, что королева очень мала ростом, талия не хороша, лицом же дурна, но мило разговаривает. Все могло бы закончиться обычным великосветским флиртом, но вскоре молодые люди ощутили, что их охватили весьма нешуточные страсти. Дамы из окружения королевы с ужасом услыхали от Виктории слова о том, что, если бы Александр попросил ее руки, то она, скорее всего, не отказала бы ему. Только браки между представителями царственных династий заключаются отнюдь не по любви, а по расчету. И если император Николай Павлович и мог дать согласие на брак своего сына с заморской королевой, у него было еще несколько сыновей, каждый из которых был достоин сменить отца на российском престоле, то британцам меньше всего хотелось бы получить принца-консорта из страны, которая уже давно считалась соперницей Англии. И потому, тепло попрощавшись, королева и цесаревич расстались навсегда. Во всяком случае, так они считали. Вскоре Виктория вышла замуж за принца Альберта из Саксен-Кобург-Готской династии, а Александр нашел невесту в семействе герцога Гессена Максимилиана. Палмерстон заранее навел справки и узнал, что император Николай, понимая, что встреча бывших влюбленных может закончиться вновь вспыхнувшим романом, от греха подальше отправил своего старшего сына в Гессен, якобы для того, чтобы поближе познакомиться с семьей будущей супруги. Палмерстон оценил мудрый поступок русского царя и потому постарался деликатно объяснить королеве, что Александра она, скорее всего, в Петербурге не увидит. «Жаль, очень жаль», — вздохнула Виктория. Похоже, что на нее нахлынули воспоминания о несостоявшемся женихе, отчего настроение у королевы испортилось, и она попросила своего министра проводить ее в каюту. Вернувшись снова на палубу, Палмерстон стал внимательно рассматривать громады укреплений крепости, прикрывавшей с моря столицу столь ненавистной истинному британцу империи. «Цетерум цинсиацартхагинем дилиндом есси 5», — подумал Палмерстон. Как и Катон-старший, Палмерстон считал, что само существование варварской России служит непреодолимым препятствием для Британии в ее попытке добиться мирового господства. И сейчас он направлялся в эту дикую и огромную страну, чтобы попытаться помешать ей разрушить без остатка весь цивилизованный мир, к которому Россия, по его мнению, не принадлежала. Все заботы по встрече британской королевы и обеспечение ее безопасности свалились на плечи майора Соколова и подполковника Гаврилова. Олег Щукин находился в командировке в Северной Америке, и потому заниматься оперативной работой пришлось двум представителям спецслужб, Российской империи и России из будущего. Работа, в общем, была рутинная, и суть ее заключалась в том, чтобы оградить Викторию и ее свиту от всяческих ей ненужных встреч. Теракты против королевы не предполагались, потому присмотр за ней будет щадящим. Лишь бы английские секьюрити под ногами не болтались и не мешали, что было вполне вероятно. Император, которому майор Соколов доложил свои соображения на сей счет, заявил, что особо церемониться с британцами не стоит. Тут им не Индия, и мы им не запуганные индусы. Так что пусть свой гонор они держат при себе, сказал Николай. Мы встретим гостей доброжелательно, но без подобострастия. Исходя из указаний царя, был составлен документ с инструкциями, которые следовало соблюдать всем лицам, задействованным в мероприятиях по охране Виктории. Было сразу решено, что заморским гостям покажут лишь то, что сочтут нужным хозяева, а излишне любопытным могут и прищемить нос. Английский фрегат, который сопровождал королевскую яхту «Рейл Джордж», вежливо попросили остаться в Кронштадте. Мол, в Санкт-Петербурге царственной гостье ничто не грозит, а вот боевой корабль может сесть на мель в мелководной Невской губе. При неблагоприятных погодных условиях он имеет шанс получить серьезные повреждения корпуса. А такие условия в устье Невы сейчас были вполне вероятны, лед на реке еще не сошел до конца, Ильдины могли повредить корпус боевого корабля. Яхту же королевы русские моряки обещали со всем бережением довести до причала на Елагином острове. Виконт Палмерстон, получив подобное разъяснение, пререкаться не стал, помня, что не стоит начинать судьбоносный визит в русскую столицу со споров и скандалов с этими упрямыми русскими. В конце концов, он собирался изображать голубя мира с лавровой веткой в клювике, а не рычащего и скалящего зубы льва. Палмерстон знал, что русский император по натуре своей рыцари не позволит чего-либо дурного в отношении юной королевы. Подполковник Гаврилов помогал своему коллеге советами, но главной задачей для себя считал установку в залах и комнатах Елагина дворца, отведенных под размещение британской делегации, соответствующей аппаратуры. Англичане сами попросили установить девайсы, изготовленные технически продвинутыми атлантами, но сотрудникам управления ХА совсем не хотелось, чтобы реальные спецсредства из 21 века попали в руки британцев. Поэтому, по предложению полковника Щукина и Александра Шумилина, были изготовлены некие чудо-приборы, которые внешне выглядели вполне загадочно для непосвященных. Время от времени они таинственно попискивали и жужжали, а на корпусе их были изображены каббалистические письмена, кои должны подтвердить британцам атлантическое происхождение этих приборов. На всякий случай, если вдруг не в меру любопытным гостям захочется поближе познакомиться с изделиями атлантов, эти обманки были снабжены датчиками, передающими сигнал на другой прибор, который сообщит сотруднику управления ХА о том, что любопытство англичан зашло слишком далеко. Настоящую же видеоаппаратуру и скрытые микрофоны тщательно замаскировали. Рядом с Елагиным дворцом, который напоминал итальянскую загородную виллу, в одном из парковых павильонов расположился штаб и пульт, куда должна была стекаться вся информация о происходящем во дворце. Вход посторонних туда уже сейчас был категорически воспрещен. Ну а по прибытии британских гостей Елагин остров окажется полностью изолированным от Петербурга. С севера его омывала Большая Невка, с юга и юго-востока – Средняя Невка, отделявшая Елагин остров от Крестовского и Каменного островов. На западе же он узким мысом выдавался в Финский залив. Показывая майору Соколову планы фотографии острова и дворца, подполковник Гаврилов неожиданно рассмеялся. «Дмитрий Григорьевич», — спросил он у майора, — «помните, я на днях показывал довольно любопытный фильм, поставленный по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»?» Соколов кивнул. «Действительно, он посмотрел этот фильм, но, сказать по чести, он ему не понравился. Во-первых, майору не совсем была понятна жизнь людей в первой четверти 20 века. К тому же, как у человека верующего, трактовка господином Булгаковым Евангелия вызвала у Дмитрия протест. Впрочем, он терпеливо досмотрел фильм, решив про себя, что повторно он его смотреть, скорее всего, не будет. «А почему вы, Владимир Николаевич, спросили меня об этом фильме?» — поинтересовался майор. «Разве он имеет какое-то отношение к тому, о чем мы сегодня разговариваем?» «Имеет, причем самое непосредственное», — улыбнулся Гаврилов. «Помните психиатрическую клинику профессора Стравинского, где находились на излечении поэт Иван Бездомный и мастер? Так вот, эти сцены снимались в Елагином дворце. То-то этот дом скорби мне показался знакомым», — покачал головой Соколов. «Ну, что ж, пусть он побудет какое-то время убежищем для наших британских гостей. У них тоже не все в порядке с мозгами, так что им там самое место». Антон Воронин тем временем продолжал колдовать над своим изобретением. Ему удалось уже многое сделать. К примеру, через портал можно было теперь перебрасывать из прошлого в будущее и наоборот крупногабаритные грузы. Причем не только фиксировано из точки А в точку Б, а в любое место по желанию оператора машины времени. Это не только сильно упростило доставку всего необходимого, но и позволило перебрасывать в Русскую Америку людей, пожелавших обосноваться на Аляске или в Калифорнии. Только Виктор Сергеев попросил не спешить с массовым пассажиропотоком, потому что людям семейным в новом для них месте обитания надо было построить не временные, а постоянные жилища, распланировать участки, на которых они распашут поля и высадят фруктовые деревья. «Все надо делать по уму и не спешить, ибо, как говорил Сергеев, спешка нужна лишь в двух случаях – при ловле блох и при поносе». Антон все прекрасно понимал и не совал свой нос в дела, в которых он разбирался плохо. А вот дальнейшее совершенствование машины времени – это то, на что ему не было жалко ни времени, ни сил. Его заинтересовал такой вопрос: а почему изначально получилось, что изобретенная им конструкция соединила наше время с 1840 годом. Почему не с 1940-м или не с 1740-м? Толкового объяснения этому феномену он так и не нашел. Можно было лишь предполагать, что существовал какой-то пробой во времени, на который он случайно наткнулся. Но значит ли это, что не существует других таких же межвременных пробоев, и что при соответствующей настройке можно попасть в другие времена? Пока все это были лишь теоретические выкладки. Антон хотел было проверить их на практике, но побаивался, что можно сбить настройку межвременного канала в 19 век и лишиться уже установленных контактов с людьми из прошлого. Это не говоря о том, что люди из 21 века, находящиеся в прошлом в служебной командировке, останутся там навечно. А вот можно ли попасть в будущее? По расчетам Антона получалось, что подобное могло произойти вполне реально. Но тут возникала масса вопросов. И самый главный из них – какое оно, будущее? По мнению оптимистов, будущее должно быть прекрасным и светлым. Ведь потомки наши должны быть умнее нас. Они вполне могли победить доселе неизлечимые болезни, путешествовать на удивительных космических аппаратах к другим звездным системам, словом, построить общество, в котором не было бы войн, болезней и горя. Пессимисты, к числу которых Антон причислял и себя, наоборот, считали, что, с учетом тенденций развития земной цивилизации, ее в далеком будущем не ждет ничего хорошего. Государства и народы будут по-прежнему воевать между собой, голодный юг будет ломиться на сытый север, погрязший в извращениях и идиотизме. Именно поэтому-то Антон с большой осторожностью работал над перенастройкой канала машины времени для попытки заглянуть в далекое будущее. К тому же во время своих первых пробных попыток проникнуть туда, аппарат словно натыкался на некую упругую стену. Она мягко, можно сказать, даже вежливо возвращала не в меру любопытного изобретателя назад. Была ли эта стена рукотворной, или она имела природное происхождение, Антон так и не понял. Но сей феномен дал ему пищу для размышлений. Для того, чтобы обсудить все это с человеком, который, как и он, стоял у истоков межвременных переходов, Антон пригласил на приватную беседу своего старого коллегу Юру Тихонова. Тот окончательно перешел на работу в управлении ХА, где возглавил отдел по обслуживанию машин времени. Работы у него было навалом, и потому друзья виделись нечасто. Юра с интересом выслушал Антона, пожал плечами, но не смог толком ответить на его вопросы. Похоже, что он и не пытался заглянуть так далеко за горизонт. Его интересовали больше чисто практические дела, коих накопилось много. К тому же, как человека, увлекающегося русской историей, Тихонова больше интересовало прошлое, а не будущее. Любимым его временем было царствование императрицы Елизаветы Петровны, и между делом он пытался рассчитать параметры экспериментальной установки, с помощью которой можно было бы попасть во вторую половину 18 века, ведь именно тогда в нашей истории происходили такие интереснейшие события, как Семилетняя война и начало колонизации Русской Америки. Что же касается будущего, то Тихонов считал попытки попасть туда пока не своевременными и потому без особого энтузиазма выслушал предложение своего друга совместными усилиями попробовать подобрать ключик к грядущим векам. Антону ничего не оставалось, как отложить свою идею найти канал, который приведет его в будущее. Как говорится, всему свое время. Видимо, оно еще не подошло, но его интуиция подсказывала, что у настоящего существует некая связь с будущим. Вот только с каким? Вмешательство людей из 21 века в дела 19 века изменили многое в истории. А не отразится ли случившееся на том, что должно было произойти в настоящем? Ведь люди из прошлого побывали в их времени и, вполне вероятно, внесли некоторые коррективы в развитие событий в 21 веке. Вспомнилась растоптанная бабочка из рассказа «И грянул гром» Рэя Брэдбери. Может быть, люди из прошлого уже успели раздавить не одну такую бабочку, и их история пошла совсем не тем путем, каким она должна идти. Антон ломал голову, но так ничего не мог придумать. Лишь однажды ему почудилось, что за спиной у него кто-то тихонечко захихикал. Но мало ли что могло почудиться человеку, который и днем и ночью пытается решить проблемы вселенского масштаба. После завершения похода на Хиву Владимир Даль откровенно заскучал. Войска генерала Перовского дойкота и холодного пота напугали азиатских деспотов, которые теперь пачками слали свои делегации в Оренбург и изображали полную покорность наместнику Ак-Падишаха. Разодетые в парчу и бархат вельможи бухались на колени перед Перовским и униженно молили пощадить их. При этом они хитро поглядывали на грозного русского генерала, пытаясь понять, подействуют ли их мольбы и причитания на того, кто смешал с песком пустыни доселе непобедимую хивинскую конницу. Рустем Хаджи посмеивался, называя поведение посланцев Хивы и Бухары постановкой в позу ку. Что он имел в виду, произнося это, и что это за поза такая, почтенный Рустем Хаджи Далю не пояснил. Но оружие складывать и почивать на лаврах пока было преждевременно. Большая игра походом на Хиву еще не закончилась. Англичане продолжали втихаря наускивать вождей кочевых разбойничьих племен на русские селения и караваны. Даже прибытие с дружеским визитом в Санкт-Петербург британской королевы Виктории не остановило работу спецслужб островитян. Даль продолжал внимательно наблюдать за пандитами 6, которые в составе восточных торговых караванов пытались пробраться в зону влияния России. А почтенный Рустем Хаджа с помощью своих силовиков обезвреживал этих самых пандитов, пополняя скорбный список британских шпионов, безвременно сгинувших в кровавых застенках русского царя. Учитывая, что при их поимке использовались некоторые технические устройства из будущего, все больше и больше британских рыцарей плаща и кинжала под конвоем отправлялись в далекую Сибирь. Довольно занятный диалог завязался у графа Перовского с афганцами, которые активно воевали с вторгшимися в их страну англичанами. Бывший эмир Дост Мухаммед готовился свергнуть с трона в Кабуле своего младшего брата Шах Шурджа, который считался послушной марионеткой британцев. Дост Мухаммед рассчитывал на поддержку Российской империи. Император Николай долго колебался перед тем, как решить, передать оружие бывшему эмиру или нет. Шах Шурджа, хоть и английская марионетка, но все же правящий монарх, и негоже царю вооружать мятежников. А вот граф Перовский, наоборот, считал, что оружие Дост Мухаммеду предоставить следует, ведь разгром англичан в Афганистане будет только на руку России. Шумилин в данном случае был скорее на стороне Перовского, чем императора, однако он считал, что русскую помощь афганцам не следует афишировать и все надо сделать тайно. Как именно, Перовскому и должен был конкретно разъяснить капитан Султанов. В 21 веке соответствующие службы неплохо знали способы переброски вооружения тому, кто в нем нуждался, причем найти потом того, кто именно это оружие продал, было весьма затруднительно. В общем, Владимиру Далю и Рустему Султанову в Оренбурге скучать не приходилось. Большая игра шла своим чередом, и англичане, несмотря на красивые слова виконта Палмерстона, которые он собирался произнести в Петербурге во время визита королевы, отнюдь не собирались уступать русским варварам. Но и русские, в свою очередь, не желали, чтобы шайки кочевых разбойников, как и прежде, арканили людей у самых стен Оренбурга и продавали их на невольничьих рынках. Главная схватка за власть в Средней Азии была еще впереди. Немного легче в Оренбурге стало дышать после того, как его покинул генерал Леонтий Дубильт. Императору изрядно поднадоела его подозрительная возня с иностранцами. В конце концов, Николай решил отправить окончательно скомпрометировавшего себя жандарма в отставку. При этом Дубильту откровенно намекнули, что его постоянное проживание в Петербурге нежелательно. Тот правильно все понял и укатил в имение своей супруги в Тверскую губернию. Но агентура Дубильта осталась. По совету Рустема Хаджи, ее не стали трогать. Пока не стали. За агентами было установлено тщательное наблюдение. Они стали чем-то вроде маячка, на который слетались те, кто прибывал в Оренбург из-за кордона. Ну а далее начиналась обычная рутинная оперативная работа по установлению целей и задач британских агентов. Генерал Перовский тем временем создал летучие казачьи отряды по борьбе с разбойничьими шайками, которые грабили торговые караваны и уводили в полон людей. При этом отряды эти использовали некоторые девайсы из будущего. Рации, коптеры и пулеметы печенек. Казачкам удалось изрядно подсократить количество романтиков с большой дороги. Как следствие, оживилась торговля, купцы с выгодой для себя стали сбывать свой товар, а цены на этот товар значительно снизились. Русские ткани и изделия из железа теперь можно было купить на рынках многих азиатских городов. Стоили они гораздо меньше, чем подобные же товары, которые предлагали английские купцы, из-за чего последние стали нести немалые убытки. Все в этом мире оказалось взаимосвязано, удача одного становилась неудачей для другого. Британцы привыкли быть первыми везде, но, как оказалось, и другие имели полное право претендовать на первенство в этом мире. Эта истина стала горькой пилюлей для английских негациантов. А посему, зная нравы джентльменов из Туманного Альбиона, следовало ждать очередной пакости. Какой именно, Перовский и Султанов пока еще не знали и потому с тройным старанием продолжали разведывательную работу, отправляя своих агентов в кочевья воинственных племен. Английской королеве понравился дворец, который любезно предоставил ей русский император. Как объяснил ей служитель дворца, построен он был в начале 19 века для императрицы Марии Федоровны, вдовы императора Павла и матери покойного царя Александра I, а также ныне здравствующего русского монарха. После ее смерти дворец сделали запасной царской резиденцией. Дворец был просторным, в нем свободно разместилась королева со своей свитой и дипломаты, прибывшие на переговоры с атлантами. Трехэтажный главный корпус был увенчан куполом, рядом с ним имелось три дополнительных павильона, а также оранжерея, кухонные и конюшенные корпуса. Викторию восхитил овальный зал дворца высотой в два этажа, украшенный кариатидами и ионическими полуколоннами. Купол зала был расписан причудливым орнаментом, а стены большинства помещений дворца облицованы искусственным мрамором, так называемым стюком. В одной из комнат был использован стюк чисто белого цвета, внешне очень похожий на фарфор, из-за чего эту комнату назвали фарфоровым кабинетом. Королева решила поселиться именно в этой комнате. Мраморные стены других помещений искусные художники расписали цветами, орнаментами и сценами из античной мифологии, а на потолках изобразили группы резвящихся жизнерадостных купидонов. По обе стороны от зала на первом этаже располагались голубая и малиновая гостиные, названные так в соответствии с цветом драпировки. Через малиновую гостиную был проход в столовую залу, оформленную светло-желтым искусственным мрамором, пилястрами и зеркалами. Из голубой гостиной можно было попасть в фарфоровый кабинет, который был отведен королеве Виктории. За кабинетом располагались опочивальня и туалетная. Особенно восхитили юную королеву двери на первом этаже Елагина дворца, оформлением которых занимался знаменитый архитектор Росси. Каждую из двух десятков дверей можно смело назвать настоящим произведением искусства. Они были облицованы ценными породами дерева с тонкой позолоченной резьбой. Дверь кабинета на втором этаже, в котором обычно останавливался император Александр I, была отделана украшениями из бронзы. За изысканное и совершенное оформление дверей, декор которых не повторялся, Елагин дворец часто называли дворцом дверей. В конце 18 века на Елагином острове был разбит английский парк с каналами, прудами и гротами. Для прогулок по парку выстроили изящные мостики и беседки. Перед дворцом тянулся широкий масляный луг, на котором в Масленицу устраивали катание на санях. В 1818 году по указу Александра и началась перестройка дворцового комплекса. Архитектор Росси преобразил весь остров. Были построены новые служебные корпуса, летние павильоны, пристани. Все это обошлось российской казне в немалую сумму. Стоимость работ составила 1588 тысяч рублей. Королева, которую встретил на пристани Елагина острова сам император Николай, по совету виконта Палмерстона решила не торопить события и не спеша обосноваться в предоставленной ей резиденции. Люди виконта тем временем должны были провести рекогносцировку, повидаться с представителями столичного бомонда, которые с пониманием относились к британцам и политике, проводимой правительством королевы Виктории. Помня о зорком оке три отделения собственной его императорского величества канцелярии, все приватные встречи следовало проводить тайно. Об этом должен был озаботиться Майкл Робинс, который уже имел удовольствие познакомиться с майором Соколовым. Он заранее прибыл в Санкт-Петербург и провел с русскими предварительный инструктаж по поводу безопасности королевы и сопровождающих ее лиц. Хозяева сразу же поставили условие: британцы могут делать все, что им заблагорассудится во дворце и отведенных для них помещениях. Им также будет дозволено гулять по парку, но при этом запрещалось без соответствующего разрешения покидать территорию Елагина острова и подходить к помещению, в котором расположится штаб и караульное помещение для русских. «Запомните, мистер Робинс», — сказал майор Соколов, — «требования караульных должны выполняться беспрекословно. Не надо вам объяснять, что наши люди лучше подготовлены, чем ваши. К тому же руководить охраной королевы будут те, кого вы называете атлантами». Услышав последнюю фразу майора, Робинс насторожился, ведь контакт с непонятными людьми, взявшимися неизвестно откуда, это одна из основных целей, ради которых виконт Палмерстон покинул Лондон и отправился в Петербург. «Скажите, майор», — спросил он, — «а мои люди будут снабжены техническими устройствами атлантов? Мы уже говорили с вами об этом, но вы так и не сообщили мне о своем решении. А зачем они вам, эти устройства?» Вопросом на вопрос ответил Соколов. «Вы ведь все равно не умеете с ними обращаться. Времени же для того, чтобы обучить ваших людей, практически не осталось. Впрочем, кое-какие вещи, необходимые для охраны королевы, мы вам, возможно, и дадим». По прибытии Виктории Палмерстона русские действительно установили небольшую черную коробочку из неизвестного материала с красной кнопкой в прихожей королевы. Как объяснил хмурый и неразговорчивый человек в пятнистой униформе, Робинсу один из его агентов успел шепнуть, что так обычно одеваются атланты, на кнопку следует нажать лишь тогда, когда жизнь королевы окажется в опасности. К дворцу будут немедленно высланы вооруженные караульные, которые знают, как им следует поступать в таких случаях. Робинс, естественно, в первый же вечер нажал на красную кнопку и стал ждать, что вслед за этим произойдет. То, что произошло, весьма удивило его и чуть не довело до апоплексического удара виконта Палмерстона. Через пару минут к входу во дворец примчалась самодвижущаяся повозка, в которой сидели трое вооруженных до зубов атлантов. Лица их были закрыты масками, на головах красовались сферические шлемы, обтянутые пятнистым материалом, а в руке старшего была небольшая продолговатая коробочка, из которой раздавался человеческий голос. Выпрыгнув из своей повозки, атланты взяли на изготовку оружие. Старший бросился к двери и лихо сшиб на землю обомлевшего от изумления британского стражника. Наступив ему коленом на спину, атлант на довольно приличном английском языке спросил у перепуганного бодигарда, что произошло во дворце и почему была нажата кнопка тревоги. Так и не дождавшись внятного ответа, атланты вошли во дворец и стали двигаться к покоям королевы, под угрозой применения оружия укладывая на пол всех встречных мужчин. Мистер Робинс, не ожидавший подобного развития событий, поспешил к старшему атлантов и успокоил его, сообщив, что во дворце все в порядке, королева в безопасности, а кнопку случайно нажала одна придворная дама. Процедив сквозь зубы неприличное английское слово, пришельцы покинули дворец, уселись в свою повозку и уехали. Больше желающих проверять их бдительность не оказалось. Тойоти Дута внимательно выслушал посланца родственного племени Лакота и задумался. Когда-то давно его дед Читан Вахувамани, ястреб, который охотится пешком, великий вождь племени Мдиваканта народа Дакота, посадил его к себе на колени и заговорил: «Внук мой, когда-нибудь и тебе доведется стать великим вождем нашего племени. Да, это большая честь, но и огромная ответственность. Но ты всегда сможешь опираться на опыт твоих предков, как и я во многом следую заветам моего отца и моего деда. И главное, что я понял из их примера, это то, что белым людям нельзя доверять, ни французам, ни англичанам, ни тем более американцам, а другим индейцам. Им не всегда, многие из них наши злейшие враги. Даже с другими племенами нашего народа у нас порой случаются войны. Тем не менее, если вождь другого племени что-либо тебе пообещает, он почти всегда выполнит свое обещание. 11 лет назад в их стойбище прибыли американские офицеры, и они потребовали самые их лучшие охотничьи угодья. Но они пообещали, что оставшиеся земли навсегда останутся домом племени Мдивакантан и поклялись именем своего великого вождя, которого звали Эндрю Джексон. Тем не менее через 3 года повозки поселенцев появились и на других землях, когда великий вождь Вакиньятанка поехал к ним, чтобы напомнить о договоре, его попросту убили у озера духов. Тогда-то Тойоти Дута стал вождем племени, но он понял, что его дед был абсолютно прав, чтобы белые люди не обещали, они обязательно обманут. А теперь их братья рассказали им про других белых людей, каких-то русских, которым якобы ничего не нужно и которые хотят защитить его народ только потому, что они де за справедливость. Он сначала сказал посланцу, что не верит белым, на что тот ему рассказал, что именно эти белые спасли их племя от полного уничтожения. И только тогда он решил, что нужно спросить у великого Вакантанки, так именовался самый главный дух у Дакота и Лакота, о чем он и сообщил посланцу. В тот же вечер он велел растопить себе Инупи-7. Именно в ней можно было связаться с Вакантанкой и узнать его волю. При этом Инупи представляет собой тело великого духа. Его округлая форма олицетворяет мир как целое, пар, видимый образ великого духа, совершающий очистительную и духовную трансформацию. Выйти на белый свет из этого темного помещения означает оставить позади все нечистое. Обыкновенно ритуал проводил один из шаманов, но вождь племени также имел на это право. И Тойоти Дута зажег священный огонь у входа в Инупи, которая состояла из каркаса, сплетенного из ивовых веток и покрытого шкурами татанка, как дакоты именовали бизонов, спел необходимые в таком случае песни, станцевал лунный танец и уселся на земляной пол, скрестив ноги. Неожиданно рядом с собой он увидел невысокого индейца, который явно не принадлежал к его племени, у него была более коричневая кожа, более грубые черты лица, волосы уложены совсем по-другому. Незнакомец чуть поклонился, прижав сложенные руки к сердцу, и сказал ему на совершенно незнакомом языке, который Таяти Дута, к своему великому удивлению, понимал. «Здравствуй, а вождь, меня зовут Орлиный Коготь, я вождь индейцев Пома, живущих далеко на закате, на самой кромке великой воды, которая омывает мир, или так мы думали до недавнего времени». Таяти Дута не показал своего удивления, также прижал руки к груди, но так, как это делают дакота, и приветливо ответил: «Здравствуй и ты, Орлиный Коготь, меня зовут Таяти Дута, что означает его алая нация, а бледнолицые именуют меня почему-то маленькой вороной. Добро пожаловать в наше стойбище и в нашу инупи. Будь моим гостем, а после мы с тобой вместе поедим мясо молодого бизона, которого мои воины добыли вчера. Я бы рад потрапезничать с тобой, а вождь, но тело мое находится в нашей инупи, в многих лунах пути отсюда. Но если мы когда-нибудь встретимся лично, я буду рад откушать с тобой твоего бизона, либо нашей оленины с желудями. Но меня к тебе послал великий дух, коего вы называете Вакантанка, другие, живущие далеко на востоке, Кичи Маниту, а мы, Гуксу. И он мне повелел рассказать тебе про наш народ и про белых людей, именуемых русскими. Мой друг, я не доверяю белым людям, ни французам, ни англичанам, ни американцам. Хотя больше всех, конечно, именно американцам. С этим я согласен, но позволь мне рассказать тебе о том, что произошло в землях, где обитает мой народ. Первые бледнолицые, пришедшие сюда, называли себя испанцами. Поселились они в основном на территории других племен, миваков, чумаши и других. Они заставляли многих индейцев работать, а также переходить в их веру, но обыкновенно их не убивали. Иногда здесь появляются американцы. Когда их мало, они торгуют с нашим народом, но когда их становится много, они или превращают народы в рабов, или попросту их истребляют. Ты прав, они – самые худшие из бледнолицых. Но около 30 лет назад в земли, где живем мы, пришли русские, и они оказались совсем другими. Они возделывают землю, охотятся на зверя, ловят рыбу, но они заботятся и о нас. Если у нас не хватает еды, они нас кормят. Если наши люди болеют, они их лечат, и многие, кто раньше бы попросту умер, теперь живы и здоровы. Наши дети учатся в школах, где многое преподается на нашем языке. А для того, чтобы мы могли не только говорить, но и писать на нем, они создали для нас алфавит. Да, они прислали и своих шаманов, но в их городе Росси служит в их храме священник, так называются их шаманы, который не белый, а похож на нас, и русские целуют ему руку. А еще он учит некоторых из тех, кто принял их веру, чтобы и они стали их шаманами, и никого насильно не заставляют переходить в их веру, хотя уже очень многие стали хоть иногда, но ходить в их храм. Таяти Дута задумался. Так, значит, ты считаешь, что русским можно доверять? У нас получилось. Тоже я слышал от нашего священника и про земли, откуда он родом, туда тоже когда-то пришли русские, и люди стали жить лучше. Мне передал мой брат, один из вождей родственного нам народа Лакота, что он считает, что русским можно доверять, и что русские их защитили. Я ему не верил, белые всегда приходят за своей выгодой. Ты знаешь, брат мой, я не скажу, что они не любят золото, конечно, все белые люди его любят, но это для них не главное. Я говорил об этом с их священником, и он мне сказал, что для русских важнее всего справедливость. А еще для них важно, чтобы все подданные русского царя жили как можно лучше. И этим они отличаются от всех остальных. Ладно, брат мой, мне пора. Надеюсь, что мы с тобой встретимся и разделим трапезу. А пока прощай. И Орлиный Коготь поклонился, сложив руки на сердце, и растворился в воздухе. А Таяти Дута вздохнул и запел песню, которую положено петь перед выходом из инупи, после чего затушил костер. На следующее утро он вызвал к себе посланника Лакота и сказал ему: «Передай моему брату и своему вождю, что я благодарю его за его весточку. Пусть он передаст русским, что я с радостью и с благодарностью приму от них помощь. И если кто-нибудь из них наведается в наше стойбище, мы его примем, как дорогого гостя. И вот наступил день, которого так ждали британцы. Точнее, вечер, так как по замыслу Шумилина и его команды, шоу для королевы следовало показать тогда, когда уже совсем стемнеет. Ведь лазер и прочие световые эффекты лучше всего сработают тогда, когда на Елагин остров опустится ночная мгла. Лишь в этом случае королева Виктория может получить максимум впечатлений. Правда, виконт Палмерстон встретился лицом к лицу с Шумилиным на день раньше. И произошло это в Большом каменном театре 8, куда император Николай пригласил виконта и королеву. Давали оперу «Жизнь за царя». Премьера ее состоялась 4 года назад, и она была принята с восторгом столичной публикой. Партию Ивана Сусанина исполнял знаменитый русский бас Осип Петров, а партию Богдана Собинина – ополченца и жениха дочери Сусанина Антониды – тенор Лев Леонов, чьим отцом был известный пианист и композитор-англичанин Джон Филд. Об этом Николай не преминул сказать королеве. Виктория заулыбалась и обещала прислать молодому тенору памятный подарок. В театре император и его высокие гости расположились в царской ложе. Александр Шумилин же с подполковником Гавриловым разместились в ложе для обычных зрителей. Они делали вид, что не замечают любопытных взглядов, которые время от времени бросали на них британцы. Ведь, кроме мистера Робинса, больше никто из них не имел чести беседовать с атлантами. Здесь же, в театре, во время антракта произошла первая встреча виконта Палмерстона с Александром Шумилиным. Она напоминала встречу бойцов смешанных единоборств, точнее, пресловутую дуэль взглядов. Понятно, что в отличие от татуированных противников, ни виконт, ни Александр не рычали друг на друга, не скрежетали зубами, не бормотали ругательства, не делали неприличные жесты. Но взгляды, которыми они обменялись, красноречиво показали, что дальнейшее их общение станет поединком, в котором каждый из участников будет до конца защищать свою команду. Внешне же все выглядело вполне пристойно. «How are you, мистер Палмерстон?» – вежливо произнес Шумилин. «Very well, мистер Шумилин», – буркнул Палмерстон. На сем обмен любезностями был закончен. Настоящая же картина маслом началась вечером следующего дня, когда, как пошутил подполковник Гаврилов, атланты должны были показать товар лицом гордым обитателям Туманного Альбиона. Уже начало смеркаться, когда королева и ее свита вышли из Елагина дворца и направились в сторону заходящего солнца, на мысок, вдававшийся в Финский залив. Виктория зябко куталась в меховую накидку. Апрельские вечера в Петербурге были холодными, и даже те, кто привык вполне комфортно чувствовать себя в сыром и промозглом лондонском климате, зябли и растирали замерзшие ладони. Неожиданно росшие вдоль дорожки деревья озарились чудесным мерцающим светом. Откуда-то зазвучала незнакомая чудесная музыка, а огоньки на ветках деревьев, похожие на светлячков, стали переливаться и менять цвет в такт этой музыке. Потом с небес, во всяком случае, так показалось англичанам, раздался странный и глухой рокот, от которого всем присутствовавшим стало не по себе. Звук, доносившийся до них, напоминал рычание голодного льва, а снизу, чуть ли не из серых вод Финского залива, в небо неожиданно ударили пучки яркого света. Они забегали, перекрещиваясь, и снова разбегаясь в разные стороны. Казалось, что разноцветные молнии, повинуясь невидимой силе, мечутся над головами испуганных британцев. Рокот в небе неожиданно оборвался, огоньки на деревьях замерцали и погасли, музыка замолкла, лишь глухой рев продолжал, как и прежде, доноситься с небес. Немного погодя загрохотали барабаны, от их ударов у британцев заложило уши, а потом зазвучала странная и грозная музыка. Победно ревели медные трубы, гремели литавры, отбивая ритм, варварский лейтмотив повторялся и казался бесконечным. Пучки яркого света упорядочили свой бег по небу и устремились в сторону залива. В ответ оттуда раздался рев какого-то механизма. В воздух взлетели сотни ракет и огненным букетом распустились в темном небе. А пучки света переплелись между собой, и изумленная королева увидела висящее в небе исполинское изображение бородатого воина в старинных доспехах с мечом в руке.